«Гордей Назарыч, когда вы завели речь о маскараде, я представляла маски и перья, а не это пестрое платье, смешную шляпу и казенные полотенца под тесным корсажем». Возмущенно процедила я, разглядывая в позолоченном зеркале свою прилично подобревшую фигуру. Еще и косу заплести заставили. Она мне не к лицу. Угодничать не привык, однако вам, Софья Алексеевна, во что ни нарядись, все к лицу. С густым деревенским акцентом прошептал пристав, уставившись почему-то не на косу и даже не на лицо, а туда, где благодаря полотенцам появились довольно внушительные формы. «Эдак вас ни один знакомец не признает. Чем не купеческая жинка?» «Приземлил так приземлил. Я-то думала, меня привлекают к важному делу, потому что поверили в мои знания и умения. Но нет. Как оказалось, в гениальной затее пристава не хватало актрисы для женской партии. А я так удачно подвернулась под руку. Обидно, черт возьми». «А вам очень идет эта жидкая борода. Настоятельно советую отрастить такую же». Зря старалась, шпилька не пробила каменную броню Ермакова. Он даже, кажется, воспринял мои слова всерьез. Повернулся к зеркалу и принялся вертеть подбородком, разглядывая нелепый парик, клочковатую бороденку и свой не менее пестрый костюм. «Отчаянная вы барышня, Софья Алексеевна. Кремень. В другой раз, когда я предложу нечто столь же авантюрное, приведите меня в чувство склянкой с нюхательной солью». «Скажете тоже, Гордей Назарыч. Меня больше беспокоит, вежливо ли это заявляться в гости так поздно». Пристав пожал плечами. «Как говорится, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, опрометчиво. Подозреваемого надобно застать врасплох, когда он расслаблен и не ждет подвоха». Не знаю, сколько бы мы простояли на пороге, предоставленные сами себе, но тут в прихожую вернулась угрюмая молодая горничная в белом чепчике. «Хозяин изволит принять». Кивнув на дверь, она пошла вперед. Мы двинулись следом. Но стоило девице исчезнуть в проеме, Гордей придержал меня за руку. «Повторюсь, дабы без сюрпризов. Внимайте каждому моему слову и рта не раскрывайте, покуда я вас сам об чем не спрошу». И для острастки погрозил пальцем. Но так как это было уже 10-е подобное наставление за последний час, и как ему только не надоедает, мой ответ не изменился. «Да поняла я, не глупая». Гостиная, куда нас проводили, отличалась полным отсутствием вкуса и такой яркостью, что заслезились глаза. Стены покрывали атласные аляпистые обои. Куча золотых зеркал и подсвечников. Алый диван. На стене висел огромный портрет хозяина дома, позирующего художнику в тяжелой зимней шубе. Сам же хозяин, уже без шубы, которую заменил домашний халат из темного бархата, что гляделся на внушительных плечах почти мантией, восседал в кресле, своей массивностью напоминавшем королевский трон. Сетка на седой голове придавливала попельётки, а унизанные перстнями волосатые пальцы сцепились в замок и лежали на самой верхушке необъятного пуза. Толстое лицо Тичикова покрывали паутинки лопнувших сосудов, красноречиво свидетельствующих о переедании, и отталкивающего вида струпья, похожие на последствия какой-то болезни. Мужчина, несомненно, любил выпить, питался отнюдь неполезной пищей, о спорте даже не слышал и запросто мог умереть во сне. «Вечер добрый, гости нежданные», — причмокнул он толстыми губами. Голос его скрипел, как песок на зубах, а мелкие глазки перебегали с Гордея на меня и обратно. «Чем обязан визиту?» «Низкий поклон вам, милостивейший Евлампий Евсеич!» Согнулся в три погибели пристав. Еще и ладошкой вид сделал, будто пол метет. «Позвольте, представься. Конюхов Богдан Тихомирыч. С рекомендациями к вам. От столичного купеческого общества, стало быть». «Кто ж из общества вас рекомендовал, любезнейший?» «Столпин Георгий Иванович, Сырняков Матвей Филиппович». Видимо, названные Ермаковым люди были знакомы Тичикову. И самое главное, внушали доверие. Так как он не без некоторых усилий все же поднялся с кресла, подошел к нам и протянул Гордею руку. «Мое почтение!» — он повернулся ко мне. «А барышня эта кто будет?» Мой ответ, судя по всему, не подразумевался, так как взгляд Тичикова снова вернулся к приставу. «А это жинка моя, Ефросинья Никифоровна. Вы уж простите, что как снег на голову. В гостиницу не досуг было. С поезду поспешали к вам». «С какой такой целью?» — нахмурился купец. «Подарок к святкам от купцов столичных привез. Велено было кланяться и лично в руки передать». С этими словами Гордей вручил мужчине прикрытую узорчатым платком корзину, от которой за версту несло терпким запахом копченой рыбины. Ермаков ее долго на рынке присматривал. Чихал, морщился. Но выудил-таки из потаенных недр здорового осетра, одарив его редким шансом украсить купеческий стол. Тичиков корзину принял, поднес к носу, откинул платок и сделал глубокий вдох. «Настасья!» — раздался в гостиной его скрипучий бас. «Тащи самовар!» Тичиков явно не привык церемониться с собственной прислугой. Вышкалил так, что все приказы выполнялись быстро и беспрекословно. А потому не прошло и пары минут с нашего представления, как мы с Гордеем расположились плечом к плечу за накрытым купеческим столом и медленно цедили поданный на блюдечках чай. Сам же, сидящий во главе хозяин дома, выбрал напиток покрепче. На многочисленную закуску не глядел, предпочитая занюхивать каждую опрокинутую в себя рюмашку сливовой настойки мощным кулаком. «Ну, сказывайте, уважаемый Богдан Тихомирыч!» Заметно подобрев, откинулся он на спинку стула. «Как в столице торг идет? Рублем красен?» Гордей отложил блюдце с чаем, вытер рукавом бутафорскую бородку и печально вздохнул. «Не тот он нынче. Ой, не тот, милейший Евлампий Евсеич. Товар дорог. Покупатель беден, да до мелочности придирчив. То ему не так, эдак не эдак. Вот, думаю, приглядеться к китежу. Может, оно туточки легче пойдет. Вот же актер, и совсем не погорелого театра. Где только так играть обучился?» «Может, и легче», — кивнул купец. «Городок у нас небольшой, покупатель выбором не испорчен. Да и я подсоблю, коль нужда возникнет». Поведя локтем, я случайно задела лежащую на краю стола ложку, и та с оглушительным звоном стукнулась об пол. Гордей не обратил внимания, продолжив трапезу. А Тичиков резко дернулся, побагровел до состояния переспелого томата, заиграл желваками. А взгляд загорелся такой лютой ненавистью, что, будь я из воска, растеклась бы лужицей. Знакомый типаж. И дело тут не во мне лично. Такие женщин за людей не держат, считая, что независимо от их брачного статуса, место им у плиты, а не за одним столом с мужчинами. Но тут терпеть приходится. Чаем скудоумную поить. Аж кулаки зачесались, как захотелось дать пощечину этому надменному лицу. И откуда столько спеси? Даже не подумав извиняться, я задрала подбородок и приняла независимую позу. Что еще поделать в безвыходной ситуации? Ермаков, заметив наш обмен взглядами, нахмурился. «Слухи по столице ходят. Небывалой красоты и ума жинка ваша, Евлампий Евсеич. Клавдия Никаноровна? Не дурна, а? А чего ж вы ее к столу не пригласите? Аль нездорова она?» «А нету ее», — развел руками купец. «Почитай, как с месяц у родни в Пассажске гостит». «Эх, жалость-то какая!» — покачал головой пристав. «Думал, с Ефросинюшкой ее познакомить. Авось дружба крепкая завяжется. А то ж я за порог, а ей не имется. Скучно. Бабье! Сплюнул под ноги Тичиков. Никчемные создания. Одни бусы да наряды на уме. Ежели б не наследник, шиш бы я жинкой обзавелся. А пользовать и билетниц можно. И то правда. Охотно поддакнул ему Ермаков, прежде чем бросить в мою сторону предупреждающий взгляд. Никак почувствовал, что в шаге от затрещины. От зари до зари спину не разгибаешь, а дома вой до небес, заботушки ей мало. Слушать подобный бред было выше моих сил, а потому, пока мужчины обсуждали минусы и подводные камни женитьбы, я крутила головой, изучая нелепое убранство купеческой гостиной. До того момента, как басовитым голосом хозяина дома не было названо знакомое имя. «Рекомендую вам, Богдан Тихомирыч, салонец местный посетить. Знакомица моя держит. В миру Жужу звать!» Хитро усмехнувшись, Тичиков подмигнул приставу. «Много я где бывал. Лучше во всем Ките же нету. На любой вкус утехи». «Мадам Жужу?» «Наслышан, наслышан!» — охотно закивал Гордей. Глаза его сверкнули ярче молний. Корпус подал вперед, как у готовой рвануть по следу гончий. «Ерил Михайлович Аксютин, приятель мой давний, сказывал дюже место на таланты богатое. А первая из всех — некая Алевтина». «Алевтинка? Адже тварь!» Грохнул кулаком по столу, разъяренный, как тысяча бесов, купец. Самовар подскочил. Чай из блюдцев вылился на белоснежную скатерть и растекся некрасивыми коричневыми пятнами. Испугавшиеся гнева хозяина слуги попрятались кто куда. Одному Тичикову не было ни до чего и ни до кого дела. Он продолжал сотрясать в воздухе массивными кулаками, пока мы с Гордеем не отрывали настороженных глаз от его резко покрасневшего лица. «Евлампий Евсеич», — первым подал голос пристав, — «вы присели, а то ж не ровен час, сердечко прихватит. Сильное волнение и не до того доводило». «Ваша правда, Богдан Тихомирыч», — немного успокоился мужчина и уселся обратно на стул. «Все жилы вытянула стервь. Перстень фамильный, золотой, вот с такущим бриллиантом, из-под носа увела. Третьего дня дело было, так до сих пор ищут. И ее, и перстень. Как сквозь землю провалилась дрянь!» Он кивнул на висевший на стене портрет, где на одном из его пальцев действительно выделялось внушительное украшение. Пришлось присмотреться, чтобы запомнить детали. Все же важная улика, которая, между прочим, рядом с трупом не обнаружена. Мы с Ермаковым обменялись выразительными взглядами. «Евлампий Евсеич, я впервые за все время своего нахождения в обществе Тичикова подала голос, чем вызвала у обоих мужчин неподдельное удивление. Вынуждена просить прощения. Мне бы отлучиться по нужде». Гордей, которому явно пришлась не по нраву моя небольшая импровизация, недовольно сверкнул глазами. Купец, поморщившись, фыркнул. «Настасья!» Я поспешила подняться со стула. «Не нужно беспокоить вашу горничную. Если вы подскажете, где находится туалетная комната, я быстро ее найду». «Интересный говор у жинки вашей, Богдан Тихомирыч», заметил Тичиков, обратившись к Гордею. «По стране сколько ездил, подобного не слыхал». «Да не говор это, Евлампий Евсеич», — махнул на меня рукой Ермаков. «Болезная она у меня. В детстве головой об пол уронили. Наречие сказалось». «Вот же сыч! Не мог ничего путнее придумать? Иностранцы в роду или переезд с Дальнего Севера? Фантазия ни к черту». «Ну, раз с головой беда, не буду томить. Не хватало еще, чтоб напрудило тут. Нужник прямо по коридору да налево». «Благодарю», — еле слышно процедила я и поспешила удалиться, пока с губ не сорвалось что покрепче. Отношение к женщинам в этом временном отрезке оставляло желать лучшего. Держи рот на замке, исполняй волю мужа. А начнешь артачиться, запишут в полоумные и живи с этим диагнозом всю оставшуюся жизнь. Впрочем, мне бы радоваться. Все же не в средневековье попало, а в более-менее просвещенный век. Нырнув в коридор, налево я, естественно, не свернула. Насчитала 3 двери. За первой оказалась пустующая малая гостиная, не представляющая для меня большого интереса. За второй — сверкающая идеальной чистотой хозяйская спальня в вычурных цветах. А вот за третьей я нашла именно то, что искала. Собственные покои жены купца. Комната Клавдии Никаноровны отличалась сугубо женским уютом. Обоями в цветочек, мягкой мебелью, вазами, натюрмортами на стенах. А еще таким образцовым порядком, что он посрамил бы работу многих клининговых служб 21 века. Что тоже очень странно. Если верить словам Тичикова, жена отсутствует уже месяц. В спальне никто не живет, а чистота стерильная, в отличие от обеих гостиных и личной комнаты хозяина. Решив отложить выводы на потом, я направилась к стоявшему в углу монструозному шкафу. Ступала аккуратно, на цыпочках, но скрипучие половицы все равно издавали противный вой. Зато с дверцами повезло. Мало того, что смазаны отлично, так еще и из замка торчал увесистый ключ, повернув который, я дернула ручку и застыла, разглядывая богатый женский гардероб. Платья от домашнего повседневного до роскошного вечернего висели вплотную, занимая все внутреннее пространство. Из чего напрашивался вполне логичный вывод. Супруга купца покинула его в одном нижнем белье. Пока я пыталась связать все сегодня увиденное и услышанное воедино, снаружи послышался перестук женских туфель. Дернувшись, я поспешила закрыть дверцы. Но когда отступала, зацепилась подолом длинной юбки об угол кофейного стола. Покачнулась. Упала, больно стукнувшись коленками о деревянный пол. И сцепила зубы, чтобы не вскрикнуть. Именно этот момент выбрала Алевтина, чтобы материализоваться и испугать меня еще сильнее. «Чёрт бы тебя побрал!» — процедила я в сердцах и тут же устыдилась, заметив, каким печальным было ее призрачное лицо. «Ладно, прости, я не со зла, но больше так не делай». Еще и пальцем указательным в воздухе потрясла, мол, смотри у меня. Вот так на четвереньках и грозящей белому потолку меня и нашла горничная Тичиковых Настасья. Удивленно икнула, судорожно сглотнула и бросилась помогать. «Чего это вы тут делаете, барышня?» — шепотом причитала она. «Клавдии Никаноровны эти покои. Хозяин не велел никого пускать». «Я искала туалетную комнату, но, похоже, ошиблась дверью». «Это вам налево повернуть надобно было, а вы, малёха, не дошли, да направо сунулись». Девушка заметно нервничала, буквально тащила меня на себе, подальше от покоев хозяйки, явно переживая, чтобы купец ничего не прознал. И только остановившись перед нужной дверью, перевела дыхание. «Вы идите, барышня, а я туточки посторожу». Вернувшись в гостиную, я застала мужчин за оживленным разговором, разбавленным распитием сливовой настойки. И если Гордей вел себя безупречно, скорее играя роль, чем чувствуя настоящее опьянение, Тичиков осоловело щурился, рыгал и опасно заваливался на бок. «Богдан Тихомирыч, мне кажется, нам пора идти», — выдавила я из себя вежливую улыбку. «Негоже отвлекать Евлампия Евсеича от домашних дел». «Да какие?» — махнул тот рукой, но не договорил, так как был скручен приступом икоты. Ермаков верно расценил мое решительное выражение лица, поднялся со стула, подхватил меня под локоток и изобразил низкий поклон. «Богдан Евсеич!» — пришлось ткнуть его под ребра. «Ой, Евлампий Тихомирович, был рад, чрезвычайно рад». Закончить я ему не дала, потащив к выходу из купеческого особняка. Дождалась, когда спустимся со ступенек, отойдем подальше от окон. И только тогда отцепилась от рукава. Пристав пошатнулся. «Только не притворяйтесь, что пьяны. Я видела, как вы поливали наливкой хозяйскую герань». «Какая, однако ж, вы глазастая, Софья Алексеевна!» — усмехнулся Гордей, поправляя купеческий кафтан. «Ничего-то от вас не скрыть». «Кстати, об этом. Я тут рылась в шкафу госпожи Тичиковой, пока меня не обнаружила их горничная». «Что?» — тут же помрачнел он и навис надо мной, словно утес. «Так вот куда вы удалялись. А я-то дурак». «Не понимаю вашего волнения». «Волнение?» — прорычал Ермаков мне прямо в лицо. «О каком волнении речь? Да я в бешенстве, ежели вам угодно. Одной бродить по дому возможного убивца». «Гордей Назарыч, давайте не раздувать из мухи слона. Вернемся в участок, я вам чай из пустырника наведу». Зря я, наверное, про пустырник. У пристава из носа чуть пар не пошел. «Хорошо, хорошо. В следующий раз я без вашего позволения и шагу не сделаю». «В следующий раз следующего раза не бывать». «Ну, это уж ни в какие ворота. Сам же пригласил присоединиться к расследованию. Но стоило мне проявить инициативу, тут же навешал на меня всех собак». «Как типично. Очередной мужчина, считающий, что все женщины слабые и ни на что негодные существа». «Вы даже меня не выслушаете?» Подперев кулаками бока, задрала я подбородок. «Ну отчего же? Мне весьма любопытно, что вы имеете сказать», — с вызовом в голосе парировал Гордей. «Имею и скажу. Жена господина Тичикова никуда от него не уезжала». Пристав, явно не ожидая такого коленкора, спеси быстро поубавил. Нахмурился. Отступил. «Могу я узнать, Софья Алексеевна, что навело вас на эту мысль?» Задвинув подальше чувство удовлетворения и ощущение некоего торжества, все же удивленный Ермаков зверь редкий, я прочистила горло. «Тому две причины. Во-первых, чистота ее покоев». «Прошу пардона». «Понимаете, их словно вылизали языком. Дочисто. Ни пылинки даже в самых труднодоступных местах. И это спустя месяц после отъезда хозяйки? Я бы, конечно, приписала данную заслугу усердию горничной, если бы до того не заглянула в неряшливую спальню самого господина Тичикова и малую гостиную, в которой, судя по запаху и запущенности, давно никто не бывал». Судя по скептически приподнятой правой брови, убедить Гордея у меня не вышло. А жаль. «Как я понимаю, имеется и вторая причина вашим домыслам?» «Имеется. И эта причина — ее шкаф». «И что же с ним не так?» Пристав так подозрительно поджал губы, что на мгновение мне показалось, будто он пытается скрыть улыбку. Но этого просто не могло быть. «С ним как раз все так. Он доверху забит женскими вещами. Ничего лишнего. Платья висят одно к одному, ни просвета. Но какая женщина, собираясь в длительную поездку, оставит всю свою одежду дома? А я отвечу — ни одна». «Сомнительное заключение», — покачал он головой. «Госпоже Тичиковой мы лично не представлены. А ежели она та еще модница? Прикупила нарядов и в путь, а старое в шкафу оставила. Негоже оно». «Я бы непременно с вами согласилась, Гордей Назарыч, но, познакомившись с ее супругом, сделала неутешительный вывод. У такого снега зимой не допросишься. Не то что новых платьев, когда старыми набит шкаф. Как я понимаю, искать ее вы не намерены?» «Не вижу нужды. Клавдия Никаноровна из семьи достойной, дворянской. Случись чего, родня тревогу бы уже забила». «Пустое это, Софья Алексеевна. Выкиньте из головы». Логика в словах Ермакова определенно присутствовала. и возразить на нее мне было нечего. Интуицию ведь к делу не пришьешь. С другой стороны, что мешает мне самой провести небольшое расследование? Ведь где два, там и три? Пока я размышляла, Гордей успел засунуть пальцы в рот и громко свистнуть, подзывая ближайшего извозчика. Лошади, остановившись напротив, издали жалобное ржание. «Выходит, у нас остается только кольцо?» «Оно, родимое». Подхватив меня за талию, Ермаков помог мне усесться в пролетку, бросил на ноги меховую накидку и занял место рядом. «Погремушка знатная. За такую немало дадут. Яшку к завтраму по лавкам да ломбардам отправлю. Пущай взглянет, авось где и всплывет. А я к знакомцу обращусь. Давно он у меня в должниках ходит». Примечание. Гомонок. Самодельный кошелек для денег. Полушка. Самая мелкая монета. 1/4 копейки.